Запеканка «Веселые овощи». На две порции один кабачок, один баклажан, один сладкий перец, одно яйцо, 200 граммов сыра, зелень петрушки и укропа, соль. Баклажан порезать на кружочки и поместить на 15 минут в соленую воду. Все овощи промыть и почистить. Кабачок, баклажан, перец нарезать кубиками. Зелень петрушки и укропа мелко порубить. Добавить яйцо и тертый сыр. Перемешать. Поместить в чашу для риса, накрыть фольгой и готовить в пароварке 30 минут. Подать со сметаной.